Зеленое удобрение и мульчирование. После уборки ранних культур, когда до морозов остается около 2 месяцев, имеет смысл занять освободившуюся землю зеленым удобрением. Одно из важных назначений зеленого удобрения в этом случае – подавление осенних и зимующих сорняков. Для этого подходят быстрорастущие, холодоустойчивые культуры. Овес, пшеница, озимая рожь, озимая вика, горчица, гречиха. Чтобы зеленое удобрение выполнило эту функцию, необходим плотный посев. Растения не удаляют до наступления морозов, дают им погибнуть естественной смертью и покрыть почву мульчой, защищающей ее от выветривания. Озимая рожь и вика зимуют, и весной их зеленую массу заделывают в почву за 3-4 недели до посева или посадки. Если после уборки культуры остается мало времени, то вместо зеленого удобрения почву можно покрыть мульчой. Установлено, что мульча из соломы, ржи и гречихи при разложении выделяет токсические вещества, подавляющие прорастание семян сорняков. Также действует мульча из остатков использованных на зеленое удобрение крестоцветных культур – горчицы, рапса, редьки масличной. Подавлять сорняки может также мульча из соломы других культур, из выполотых сорняков, торфа, измельченной коры, хвойных иголок, стружек, полуразложившихся опилок, при условии, что толщина слоя мульчи не менее 10 см. Мульча из плотного материала может служить просто механической преградой для всходов сорняков. Например, во много раз облегчает уход за садовой земляникой мульча из черной пленки спанбонда. Перед закладкой плантации земляники в почву, освобожденную от сорняков, вносят компост из расчета обеспечить питанием землянику на 3 года. Держать ее дольше на одном месте в большинстве случаев не имеет смысла. Почву покрывают пленкой, в которой на определенном расстоянии сделаны крестообразные надрезы. В надрезы высаживают рассаду земляники. В последующие 3 года уход за плантацией заключается в поливе и подкормке жидкими удобрениями. На незамульчированных посадках за 3 года разрастаются и с трудом поддаются искоренению многолетние сорняки. Пленка почти полностью избавляет вас от прополки. Черную пленку можно использовать также на грядках с крупными овощами, томатом, перцем, кабачками, капустой и так далее. Плотными мульчирующими материалами – картоном, рубероидом, линолеумом, клеенкой – можно покрывать дорожки, присыпая их сверху песком. Это надежная защита от сорняков хотя бы на 3-4 года.